От Форкса до Лапуш всего 15 миль по дороге, вьющейся среди леса вдоль неспешно текущей реки. Как хорошо, что я села у окна. В «Шевроле» вдевятером было немного тесно, и, открыв окно, я подставила лицо робким лучам солнца. Навещая Чарли, я часто бывала в Лапуш, поэтому хорошо знала длинную в форме полумесяца косу первого пляжа. Вид был потрясающий. Темные, даже в ярком солнечном свете, волны с белыми шапками поднимались к каменистому пляжу. Седые воды бухты были усеяны скалистыми островками, поросшими высокими елями. Песка на пляже было совсем немного, только у самой воды. А дальше — камни, которые издалека казались однообразно серыми, хотя на самом деле поражали богатством оттенков. Терракотовые, бирюзовые, лавандовые, цвета кобальта и тускло-золотые. На берегу валялись огромные прибитые волнами деревья, выбеленные морской солью. Свежий ветер сильно пах йодом. Над волнами кружили пеликаны, а высоко в небе — одинокий орел. Туч прибавилось, они потемнели, грозя испортить погоду и наше настроение. Но на нежно-голубом островке храбро светило солнце, зажигая в сердцах надежду. Мы вышли из машины, и Майк, очевидно бывавший здесь не раз, повел нас к островищу, сложенному из сосновых стволов. Судя по всему, местные жители любят приезжать сюда на пикник. Эрик и парень, которого, кажется, звали Бен, собрали ветки по суше и уложили их над старыми углями в виде конуса. «Ты когда-нибудь видела сплавной лес?» — спросил Майк. Я сидела на выбеленной до кремового цвета сосне, оживленно хихикающие девицы рядом. Майк склонился над кострищем и поджег небольшую веточку, чем-то похожим на зажигалку. Пламени было, как от сварочной горелки. «Нет», — ответила я, наблюдая, как он укладывает пылающую ветку в середину конуса из хвороста. «Тогда тебе будет интересно. Смотри на цвета». Он поджег вторую ветку и уложил рядом с первой. Сухой хворост мгновенно занялся. «Пламя синее», — изумилась я. «Это из-за соли. Здорово, правда?» Майк поджег еще одну ветку, бросил в костер и сел рядом со мной. К счастью, по другую сторону от него тут же возникла Джесс и бойко о чем-то затараторила. Я тихо сидела, наблюдая, как потрескивает сине-зеленое пламя, а искры взлетают к небу. Поболтав часа полтора, парни решили исследовать местные заводи. Хочется ли мне с ними? Я не знала. С одной стороны, в детстве я обожала играть на мелководье и, навещая Чарли, каждый раз с нетерпением ждала поездки на пляж. С другой стороны, пару раз я попадала в глубокие ямы, спотыкаясь и падала, до смерти пугаясь. Помню, Чарли с трудом удавалось меня успокоить. Да еще и Эдвард просил не свалиться в океан. Принять решение помогла Лорен. Идти пешком ей не хотелось, конечно, на таких каблуках в лесу не погуляешь. Анжела и еще несколько девочек решили остаться с ней у костра. Охранять их поручили Тайлеру и Эрику. А я, резво поднявшись, к бесконечной радости Майка присоединилась к тем, кто шел к заводям. Идти оказалось недалеко, но когда высокие деревья заслонили солнце, мне стало не по себе. Рассеянный зеленый свет плохо сочетался со смехом и скабрезными шутками моих спутников. Я шла не спеша, осторожно перебираясь через торчащие корни, и быстро отстала. Вскоре мы выбрались на опушку леса и снова увидели каменистый пляж. Начался отлив, и ручейки стремительно неслись к морю. В низинах образовались небольшие заливы, в которых кипела жизнь. Памятуя о своих давних приключениях, я вела себя очень осторожно. А вот мои спутники веселились вовсю, перепрыгивая со скалы на скалу. Я присела на крупный, прочный на вид камень у самой большой заводи и стала наблюдать за тем, что творится в голубоватой воде. Невидимое течение колыхало блестящие полупрозрачные анемоны. По каменистому дну ползали крабы, у берега лепились морские звезды, среди ярко-зеленых водорослей сновал маленький черный уголь с белой полоской на спине. Жизнь естественного аквариума захватила меня. И все же я ни на секунду не забывала Эдварда, думая, где он, и что бы сказал, окажись сейчас рядом. Наконец мальчишки проголодались, и, неохотно поднявшись, я пошла за ними. На этот раз я двигалась быстрее и несколько раз упала, исцарапав ладони и перепачкав джинсы. Что ж, могло быть и хуже. Вернувшись на пляж, мы обнаружили, что у нас гости. Судя по блестящим черным волосам и бронзовой коже, это подростки из резервации. Лорен с подругами уже начали раздавать еду, на которую парни набросились так жадно, будто не ели целую неделю.